Пророческий тост сей был провозглашен где-то в узком промежутке между Новым годом и Рождеством. Затем у девочек наступали каникулы, ибо в святки, то есть от Рождества Христова до Крещения, невнятная народная традиция запрещала прославчанам навещать их. Девочки отдыхали, отсыпались, замаливали грешки, а мужчины копили силы для освященного веками крещенского побоища с допущения полиции и даже в присутствии оной. Как и положено, ровно за 3 дня до крещения судьи собрались в полутемном во всех отношениях трактире Афанасия Пуганова для обсуждения процедурных вопросов и подтверждения запретных методов, способов и орудий. Судей Успенки я уже представил, а со стороны Пристинья подбор их истори производился не по личным качествам, а по весу кошелька, почему мне и остается лишь перечислить их поименно, вкратце указав, кто есть кто, а не кто есть каков, как на Успенке, где нищий Моисей сидел рядом с весьма состоятельным Самохлебовым. Итак, за 3 дня до крещения в чистой половине Пугановского трактира собрались все 10 выборных судей. На столе кипел самовар, стояло ровно 10 стаканов, столько же заварных чайников, 2 блюдца колотого сахару и баранок бесчетно. Афанасий Пуганов угощал судейскую команду, сидевшую по обе стороны длинного стола. И сторона Пристенья была представлена Иваном Матвеевичем Кругловым, 3 мельницы, из них 2 паровые, Степаном Фроловичем Басовым, мануфактура, галантерея и колониальная торговля, Провом Сидоровичем Безъяичновым, дядей, Михаилом Романовичем Перемыкой, кожи овчины, кожаные изделия и хомуты, и Ильей Фомичем Колобоевым, скобяные товары, кровельное железо. За каждым стояли солидное, как минимум, дедовское дело, весомый кредит и живой капитал, а значит и судейская честность. Судьи неторопливо выпили 4 самовара, подтвердили все прежние запреты и дозволения и степенно поговорили о погоде, о делах, о лошадях. Байрула присутствовал, как же такое упустить, и о семьях. И здесь мельник Круглов позволил себе сокрушенно вздохнуть и сказать, что, судя по Пристенью, бабы начали сплошь рожать мальцов, а это, как известно, к войне. И, значит, свеженькое, всего-то 1/2 месяца от роду, 20-е столетие, грозит прославлю нешуточным кровопусканием. Данила Прохорович при этих словах потемнел, но дело было совсем не в его девках, поскольку остальные судьи важно закачали головами, а Юзеф Замор сказал, что слепой Ядзе Господь послал видение. «Сперва будто в реке, — говорит, — купалась, а потом глянь напротив старичок. Ну, она девчонка, да голая, ой, — говорит, — стыд-то какой, а старичок горестно так покивал, да и говорит... То, говорит, не стыд, то слезы твои. И верно, в слезах вся проснулась, а это уж точно к войне панове, потому что Ядзя моя слепая от рождения. Обсудили видение, повздыхали, помолчали, распрощались и разошлись. А уже на следующий день Бориска Прибытков вместе с Филей Кубырем явились на реку с мальчишками, пишнями и лопатами. Мальчишки начали сгребать со льда снег, Филя, перекрестившись, затюкал пишней, а Бориска принялся что-то отмерять вниз по течению. Мерил он весьма старательно и шагами, и веревками, и не один раз, а отмерив, скинул полушубок, поплевал на руки и начал долбить 2-ю прорубь.